Глава 9. Прах до кости. Услышав, что предлагала бабуля, Данил слегка опешил. «Не уверен, что поездка на кладбище нам поможет», – кое-как произнес Данил, не желая ни с бабушкой ссориться, ни на незнакомую могилу ехать. «Что поделать, если предыдущий хозяин Ирининой квартиры помер?» – просто произнесла бабуля, продолжая, как ни в чем не бывало, попивать кофеек. Как будто они просто проводят праздное весеннее утро на балконе и ведут обычную светскую беседу. «Я так и не понял, зачем нам на могилу ехать?» – снова спросил Данил, просто чтобы потянуть время. «Так надо разузнать, сам он помер или кто помог. Видишь, даже Ира была не в курсе». «И для этого надо тащиться на кладбище, а нельзя просто какой-нибудь спиритический сеанс замутить?» «Можно», – согласилась баба Валя. «Но тут есть заковыка. Никогда точно не знаешь, кто именно явится. А там проще, мимо своей могилы не пройдешь. Разобраться с этим надо. Не просто так там твоя подпись проявилась». «Кстати, забыл спросить, а как именно она там оказалась? Я же там ни разу не был и вообще не в курсе». «Ты, скорее всего, заверил сделку купли-продажи. Вот подпись и проявилась». Тебе вообще надо понять, что твое слово, твоя подпись и печать дорого стоят. Не ляпай их куда ни попадя. И сам целее будешь, и другим спокойнее. А предыдущий владелец тогда при чем? Может, ты его сделки заверял, просто не помнишь. Баба Валя поднялась и стала убирать со стола, а Данил все прикидывал, как бы отвертеться от сомнительной авантюры с визитом на кладбище, чтобы поболтать с мертвецом. Увы, ни одной толковой идеи так и не появилось. Данил даже попробовал позвонить Анфисе, но она на вызов не ответила, только прислала сообщение, что отправилась в спа и некоторое время будет недоступна. Ага, ее парень, может, от поноса уже почти спекся, а она по салонам расхаживает. Ну и что, что понос воображаемый? Дело в принципе. Отвертеться от странной идеи так и не вышло. Бабка проследила, чтобы внучок надел подходящий удобный костюм и не сбежал сразу по выходе из подъезда. За аркой их, оказывается, уже ждал майор Новиков на газике. Отлично, хотя бы не на своей машине туда катить. «Мы проверили почти всех людей из твоего списка», – произнес Новиков, когда все устроились в салоне. «У большинства дела идут так себе, некоторых вообще не стало». «И что, я во всем виноват?» – с вызовом спросил заднего сиденья Данил сразу у обоих попутчиков. «Я их даже не знал. Зато многим звонил, а с некоторыми даже встречался. Родственники рассказывали», – через плечо произнес Новиков. Дальше некоторое время ехали молча. Данил насупился, скрестил руки и просто рассматривал цветущие весенние улицы Добромыслова. Город, хотя и химически сильно загрязненный, но еще не изничтоженная природа все же до сих пор старалась его хоть как-то приукрасить. Да и люди тоже рук не опускали, разводили клумбы и цветники. Наверное, это и неплохо, когда оказываешься в приятной среде, то хочется ей соответствовать. Правда, не всем. Вон хозяин выгуливает свою собачонку прямо на клумбах с пышными желтыми и оранжевыми тюльпанами. И надо же, у него пасть больше, чем у его псинки». «Чего? Как так?» Данил выпрямился и уставился в окно. Точно, у мужика лицо превратилось в полусобачью морду, челюсти выдвинулись, брылья обвисли, даже слюна капает. Интересно, он ест за столом или с пола, в туалет ходит или под кусты во дворе? «Что, понравился?» – спросила бабуля, оборачиваясь с переднего пассажирского кресла. «Таких знаешь сколько, полным-полно». «Это как это?» – изумленно проговорил Даниил, продолжая таращиться в окно на монструозного мужика, невозмутимо топчущего ухоженный газон. «А так? Животные эволюционируют, люди деградируют. Иной раз собака умнее хозяина». «И ему ничего за это не будет?» – спросил Даниил, садясь прямо, потому что машина поехала дальше. «Они же на клумбу гадят. Он что, не понимает?» «Понимает, не понимает», усмехнулась бабуля. «Он просто не думает. Разучился. Или не умел. Ты видел, в кого он превратился? Для него жить в помойке – это нормально. Правда, фигурально выражаясь. Такие персонажи загаживают все вокруг. У них внутри гнилье, и им надо превратить все окружающее пространство в вонючую свалку, чтобы соответствовало. Им так комфортнее. Что внутри, то и снаружи». «Да мне-то какое дело, что у него там внутри?» – возмущенно воскликнул Данил. «Я хочу, чтобы мне под нос не гадили. Моя соседка свою псину вообще прямо на крыльцо выводит. Ступить некуда, чтобы не вляпаться. И ей слова не скажи». «Сам тогда не пакости, следи за собой, но я тебе уже об этом говорила». «А с этими что делать?» – Даниил выдохнул, чтобы немножко успокоиться. «Просто люди, отравляющие жизнь окружающим, всегда вызывали внутри праведное негодование. Я со своей соседкой пытался поговорить культурно, а получил мат-перемат». «Недолго музыка играла, недолго зомби танцевал», – усмехнулся Новиков. «Каждого за свой хвостик подвесят, так что не переживай, лучше за собой следи. Правильно Вальпургия Карловна говорит. Пока их подвесят, они всю планету загадят», – упрямо произнес Данил. «А ты тогда верни ей ее гадости», – посоветовал Новиков. «Собери, под дверь положи или в почтовый ящик». «Господи, это майор полиции говорит», – покачала головой баба Валя. «Иногда с врагами надо бороться их же оружием», – рассуждал в ответ Новиков. «Вот едем мы, например, барыг брать. Если я выйду к ним с улыбочкой и добрыми намерениями, то что будет? Правильно, ничего хорошего. Потому что добрые намерения обязательно надо подкреплять мощными аргументами. Желательно огнестрельными и хорошей мощности». Данил только молча улыбнулся. «Вообще-то идея с подкладом из собачьих отходов ему понравилась. Так, стоп». «Он что, реально собрался сделать кому-то подклад или порчу?» «Нет, ну он же не собирается никакие там заклинания читать. Хотя это его соседка заслужила. И потом она сама виновата, так что это не считается». Наконец дорога привела их к городскому кладбищу. Миновав колумбарий с урнами и поворот к старинным захоронениям, компания проехала советские перестроечные памятники и направилась дальше, в сторону свежих могил. Дорога оказалась вполне приличной, хотя и грунтовой. Холмики, утопающие в ярких искусственных цветах, тянулись вереницами аж до самого горизонта. Нужная могила нашлась на самом краю шеренги, подступающей к березовому лесочку. «Говорят, тут скоро перестанут хоронить», – пробормотала Вальпургия Карловна, выбираясь из машины. Потом обратилась к внуку. «Но родственников все равно закапывать будут, так что ты меня к родителям положи. Я тебе покажу, куда». Оказывается, произносить такие вещи вслух неприятно, даже если речь идет о родственниках, которых знаешь недавно и не очень хорошо. Поэтому Данил только хмыкнул, кивнул и быстро спросил. «Так это тот, которого мы ищем? И как мы будем с ним связываться? Постучим?» «И то правда», – оживилась бабуля. Она подошла к деревянному кресту и стала звонко стучать по перекладине, отчетливо выговаривая. «Прах да кости! Мы пришли к тебе в гости!» И так трижды. Данил, обескураженный таким зрелищем, косо глянул на Новикова. Тот, впрочем, никакого удивления или потрясения не выказывал, просто стоял, осматриваясь. «Интересно, он кол прихватил? А ну как кто-то откуда-нибудь выберется? Лопату, кстати, никто не взял, и это не могло не радовать. На ветку березы села небольшая черная птичка». Посидела, глядя на визитеров, и упорхнула. И да, Данил опять откуда-то знал, что это их посетил дрозд. Бабуля тем временем затеплила прозрачную красную лампадку и установила на холмик. Но через пару секунд огонек погас. Бабушка зажгла его снова, и он опять погас. «Ничего не выйдет», – вздохнула баба Валя и поднялась на ноги. «Он не придет». «Почему?» – спросил Данил, не зная, пока радоваться или огорчаться. «Не хочет. Возможно, из-за тебя. Ты ж ему подклад запечатал». «Так я ж не знал». Данила начинали раздражать эти странные необоснованные обвинения даже от мертвецов. «И что теперь?» – спросил Новиков. «Назад поедем или будем ждать?» «Ага, в засаде», – мрачно кивнула бабуля. «Приходит сюда призрак, а из-под земли раз – рука с удостоверением, а если он откажется разговаривать, то осиновый кол и серебряные пули – вот мои аргументы», – в тон бабуле отозвался Новиков, и оба они рассмеялись. «Вам не кажется, что тут не лучшее место для веселья?» – хмуро спросил Данил. «Знаешь, когда мы тут тоскуем и печалимся, то им там не очень радостно», – ответила бабуля уже серьезно. «Мы плачем о них, они плачут о нас. И наоборот, если мы радуемся, то им хорошо. Так что на отца не ругайся». «Так что, поедем домой?» – сменил тему Данил. Но вместо ответа бабуля глянула ему за спину. Оказалось, на ветке березы снова сидел черный дрозд. «Что-то тут не то», – мрачно проговорила бабуля, а рука Новикова оказалась под курткой. «Ясно, кол он все-таки привез». Птица перепорхнула на ветку другого дерева и села там, будто в ожидании. «Нам идти за ним?» – нерешительно спросил Данил. «Наверное, да», – медленно произнесла бабуля. «Давай, шагай». «Чё сразу я?» «Потому что это дрозд», – прошипела бабка, подталкивая внучка клюкой в бок. «Мощный аргумент», – саронизировал Данил, но все же сделал пару шагов к березе. Потом еще пару шагов. Птица перелетела на следующее дерево. Так они и топали потихоньку за дроздом, порхающим с одного дерева на другое. Данил обреченный через плечо произнес: «И вообще, может, это просто птичка прилетела, не знаю, погулять, посмотреть, что осталось на могилах. Вон, печеньки какие-то лежат». «Шагай!» – повторила бабуля, и Данилу пришлось отпрыгнуть от очередного тычка клюкой. «А вот бабуля, вот притворщица. Она же нормально ходит, хотя и немного клонится вперед. Зачем ей вообще нужна клюка? Разве что она осиновая». «И пропитана можжевеловым маслом», – произнесла бабушка. Новиков не удивился, а Данил тоже уже не удивился. Удивлялка, похоже, сдулась. Следуя за птицей, они обошли край лесочка и вышли к небольшой полянке. Там располагалось несколько могил постарше и пара довольно свежих, и почему-то на удалении от общего кладбища. А еще на этих захоронениях не было крестов, только памятники временные и основательные. «И что бы это значило?» – спросил Данил севшим голосом, чувствуя, как в животе задрожало. «Смотрите-ка!» – почти шепотом произнес Новиков, указывая на одну из могил. «Крайнов. Знакомая фамилия». Данил задумался. «Точно, фамилия знакомая, и слышал он ее совсем недавно. Или видел?» «Точно!» – щелкнул пальцами Данил. «Вспомнил. Это же тот самый человек, который...» Он не договорил, а Новиков мрачно кивнул и закончил. «Тот, который повесился у старых сараюшек, и с которым ты недавно разговаривал». Данил который раз потрясенно замолчал. «Так это выходит секция для могил самоубийц? Конечно, на них нет крестов, расположены они на отшибе. Прямо как в старину, честное слово». «Может, хотя бы с этим поговорим?» – слабо предложил Данил. «Не выйдет», – покачала головой баба Валя. «Самоубийцы – народ сложный, их лучше не призывать. Можно какой-нибудь жуткий кошмар с того света вынуть. Не засунешь потом обратно». Как-то все непонятно, мрачно и страшно. И почему многие думают, что Данил в чем-то виноват, хотя он ни сном, ни духом? Его и самого пытались убить, причем не один раз. Навалилась усталость, ноги ослабли, и Данил сел на корточки, провел руками по лицу. «Я б тебя сам грохнул», произнес над ухом мужской голос и почему-то засмеялся. Данил резко обернулся, чуть не упал и натолкнулся взглядом на фотографию на памятнике. Лицо того самого Крайнова, жесткое, угловатое, и глаза будто выцарапаны. Самих глаз и не видно, так какие-то пятна, а вверх и вниз уходят линии вроде глубоких царапин, и на шее борозда. «Вот что», – подала голос баба Валя, – «надо смотаться к нему домой». «Нас туда пустят?» с сомнением спросил Новиков. «И потом он висел на улице у старых сараев». «Значит, посмотрим и то, погнали!» Бабушка резво зашагала к машине и почти не опираясь на клюку. Новиков подал Даниилу руку и помог встать, вместе они поплелись следом за бабулей. Из города доехали быстро, но когда проезжали мимо административных корпусов в центре, Новиков зачем-то притормозил. Он вышел и окликнул изящно одетого пожилого мужчину, бодро шествующего по тротуару. «А это Николайчук», – произнесла баба Валя и тоже вышла из машины. Данил вроде эту фамилию когда-то слышал, да и дядечка оказался смутно знакомым. Поэтому он тоже вылез следом, чтобы немного размяться и подышать. Только вот этот самый изящный Николайчук отчего-то не был рад его увидеть. Дядечку аж перекосило. «Где они встречались?» «Так вы помните Крайнова?» – громко спросил Новиков, чтобы вывести дядечку из оцепенения. «Крайнов?» – рассеянно переспросил Николайчук. «Да, конечно. Асфиксия механическая. Повешение». «Так это, оказывается, судмедэксперт. Точно, они же виделись в кабинете следователя». «Здравствуйте», – очень вовремя произнес Данил, стараясь звучать дружелюбно. «И вам не хворать», – сухо ответил медик. «Так что насчет Крайнова? Вы уверены, что он сам того?» И Новиков жестами показал, как закидывают веревку наверх. «Знаете, Федор Сергеевич, я уже ни в чем не уверен», – печально покачал головой эксперт. «После воскрешения вашего друга, понимаете, я же его вскрывал. Как он мог ожить?» Данил чуть не плюнул на землю. «Его, блин, вскрывали». Он залез в машину, хлопнул дверью и снова съежился на заднем сиденье. «Так что там с Крайновым?» – спросила баба Валя, косо глянув на внука в машине. «По всем признакам он повесился сам», – процедил эксперт. «Но у него на лице и шее были царапины, как будто он скреб виски и глаза, собственные эпители, частицы крови под ногтями и еще гематомы по телу, как будто он кидался на стены». «Может, его били?» прищурился Новиков. «Не похоже», – покачал головой медик. «И еще одна деталь. Он был безнадежно болен. Запущенный древний алкоголизм и масса сопутствующих заболеваний. Ему оставалось полгода, не больше». «И тем не менее он вздернулся», – баба Валя задумчиво почесала подбородок. «А он знал про болячки?» «Да», – уверенно кивнул эксперт. «Два месяца назад его увозили в больницу с белой горячкой и там обследовали». «Не стал ждать конца, не хотел дальше мучиться», – рассуждал вслух Новиков. «Этого я не знаю. Если у вас больше нет насущных вопросов, то у меня обед». Николайчук раскланялся и пошел дальше в сторону площади. Когда баба Валя загрузилась обратно в машину, Данил спросил: «Ничего, что вы так открыто и вслух прямо на улице обсуждали умершего человека. Это у вас так принято?» «Уголовного дела-то нет», – ответил Новиков, отчего-то не садясь в машину. «Да и этому Крайнову хуже уже не будет». Потом майор захлопнул дверь и набрал номер на смартфоне. Походил вокруг, поговорил, потом, наконец, забрался в салон. «С кем секретничал?» – сходу спросила баба Валя. «С Женей Ботенко, следователем. Узнал кое-что очень интересное про нашего Крайнова». Новиков завел мотор, и они поехали в направлении района Хрущевок, где жил когда-то повешенный. Но всю дорогу Новиков отчего-то молчал. Когда они добрались, баба Валя наконец спросила: «Ну что узнал-то? Давай, рассказывай. Паузу уже выдержал, мы оценили». Новиков заглушил мотор и медленно произнес: «У Крайнова был заключен договор пожизненной ренты. Он его подписал 2 месяца назад, как только вышел из больницы. Плательщиком ренты и, соответственно, наследницей имущества значится некая Анфиса Клещеева. А теперь угадайте с 3 раз, кто заверил этот договор». К Данилу повернулись 2 лица – бабы Вали и Новикова. Глава 10. Аннулировано. «Твоя Анфиса заключает договоры ренты?» через плечо спросила баба Валя. «Да, а что?» с вызовом произнес Данил. «Там все честно и официально». «И что, она сама за подопечными ухаживает?» удивленно проговорил Новиков. «Нет», покачал головой Данил, продумывая стратегию. «На нее просто оформляется договор. Ее родители дают деньги, она делает выплаты. Если нужен уход, нанимают сиделок». «Завтра же схожу и напишу завещание», пробурчала баба Валя. «Интересно, на кого?» – не удержался от колкости Данил. «Не на тебя, не волнуйся», – в том же духе ответила бабуля. «Хватит с тебя отцово наследство». «Я, между прочим», – дальше Данил хотел сказать, что пусть он и получил наследство от спившегося отца, но он же не дармоед, ничего не профукал, а напротив даже приумножил. И потом, он же сын, а значит, вполне законный наследник. Увы, бабка этой вдохновенной тирады слушать не стала, а просто вышла из машины. «Куда мы сначала?» – спросил Новиков, тоже выходя. «Домой к нему или поищем сарай?» «Зачем сарай?» – не понял Данил. «И потом, с чего вы вообще взяли, что у него был сарай?» «У такого мужика, как Крайнов?» – усмехнулся Новиков. «Или гараж, или сарай точно есть». «Так, повесился он здесь, рядом с сараями, значит, искать лучше тут». Баба Валя деловито осмотрелась. «Вот что, вы пока пошуршите здесь, дерево осмотрите, следы поищите, а я пойду с соседками поболтаю». «Тетка в палисаднике самый надежный свидетель», – произнес Новиков, глядя вслед ушедшей к дому бабе Вали. «Ладно, пошли». И Новиков направился к дереву, на котором нашли Крайнова. «Зачем ему было вешаться на улице?» – непонимающе спросил Данил, рассматривая массивный клен, одна из ветвей которого уходила от ствола почти горизонтально, нависая над тротуарчиком. «Мог бы дома повеситься или в том же сарае?» «Наверное, хотел, чтобы его побыстрее нашли», – пожал плечами Новиков. «Но в целом ты прав, это странно. Интересно, куда они веревку дели?» «Кто?» «Родственники. Она бы нам пригодилась», – Новиков рассматривал следы на коре дерева, подгнивающие потертости. «Чем вам может пригодиться веревка висельника?» – не мог понять хода мысли Даниил. «Мощный артефакт», – просто ответил майор. Примерился к ветке, кивнул. Даниил и сам понимал, что вроде бы все сходилось. Может, у Крайнова имелись свои причины свести счеты с жизнью. Он все-таки болел. Но вот что жутко злило, так это провал в памяти. Даниил ничегошеньки не помнил даже фамилии. Да, он всегда заверял договоры Ренты Анфисы и ее родителей, но там всегда все было чисто. Ну, умирали потом получатели этой ренты, но люди же не бессмертные. И потом, такими услугами пользуются в основном пожилые. Правда, их родственники время от времени приходили скандалить, даже пытались судиться. Ага, при жизни на человека ноль внимания, пусть подыхает, а как его имущество уплыло, так сразу прискачут. Но на памяти Данила никто из клиентов Анфисы по ренте самоубийством жизни заканчивал. «Как-то тяжело здесь находиться», – вздохнул Данил. «И правда, дышалось тут трудно, голова гудела, руки-ноги потяжелели». «А что ты хотел? Тут человек покончил с собой», – тихо проговорил Новиков, осматриваясь. Баба Валя весело болтала с тетками из подъезда, как со старыми знакомыми. «Ну, пока они и все сплетни не перескажут, ее можно не ждать». «Пошли, поищем сарай», – предложил Новиков. «Как мы его найдем? Может, ваших коллег попросим помочь?» «Сами справимся». Новиков призывно махнул рукой, и Данил поплелся следом за ним к веренице старых сараев, в каких обычно хранят припасы и разный хлам, собранный многими поколениями. «Что толку от этой рухляди?» – произнес Данил с отвращением, глядя на обшарпанные потрескавшиеся стены и проваленные крыши сараек. На некоторых коробках даже двери отсутствовали, а внутренности, судя по запахам и виду, были превращены в филиалы помоек и общественных туалетов. Только вид портят. «Кому-то эти сарайчики нужны», – пожал плечами Новиков. «Их все равно скоро снесут». Данил остановился и уставился на одну из коробок. Старая деревянная дверь с навесным замком, краска давно облезла, но рядом с оторванной ручкой проступала уже очень знакомая полустертая надпись – собственная подпись Данила, будто оставленная здесь давным-давно чем-то вроде фломастера, но теперь высохшая и выцветшая. «Опять!» – простонал Данил, отчаянно не желая выяснять, как эта подпись здесь оказалась. В прошлый раз его чуть живьем не спалило. Господи, да ведь это было только вчера, а как будто месяц назад. Новиков тем временем присел, осмотрел подпись и ручку, бегло оглянулся и подцепил замок. «Вы что, собираетесь его взломать?» – испугался Даниил. «Только уголовного дела о незаконном проникновении ему сейчас не хватало». «Я нет. Подпись твоя? Твоя. Тебе и отмычку в руки. А я подстрахую». Новиков достал осиновый кол и отошел в сторону, давая Даниилу возможность подойти ближе. Потом протянул ему тонкую отвертку, выступающую из швейцарского ножа. «Замочек совсем простенький, справишься». Только сам Данил отчаянно не желал ни с чем справляться. Ему вообще сейчас хотелось оказаться где-нибудь на другой стороне земного шара. где теплое море, пальмы, красивые девушки в купальниках. В общем, где сейчас мама просаживала отцовы и его деньги. А он тут один, почти без поддержки, если правда не считать абьюзершу бабулю с черными шуточками и майора с осиновым колом наготове. Да, катись оно все комом с лысой горы. Данил, боясь затормозить и передумать, быстро подошел к двери и дернул за навесной замок. В ответ дверь мощно ударила Данила по лбу, и свет погас. Данил очнулся, когда его за ноги тащило по какому-то холодному полу. Вокруг темно, голову не поднять, руки бессильно повисли. Зато щиколотки сдавило. Кто-то огромный и темный утягивал его во мрак, как будто он оказался в подвале из фильма ужасов. Но того, кто тащил, вдруг сбило с ног. Началась какая-то потасовка с тумаками и вскриками. Данил сел и попытался осмотреться. Ничего не видно, сплошная темнота кругом. Упираясь руками в пол, Данил попытался подняться на ноги и вдруг обнаружил, что так и сжимал в руке майорову отвертку. «Так, надо валить». Но в этот момент тот, кто его приволок, свалил с ног того, другого. «Бежать или помогать?» «Куда бежать?» – усмехнулся про себя Данил. Он сжал покрепче отвертку, разбежался и напрыгнул на того, кто его тащил, и всадил отвертку, сам не понял куда. «Обана!» – удивленно произнес мужской голос. «Знакомый? Кажется, это он на кладбище сказал, что сам бы укокошил Данила. А теперь спас. Надо же!» И тут Данил обнаружил, что так и стоял у двери сарайчика с замком в руке. Только замок будто обжигал ледяным холодом. Данил одернул руку. «Ты чего?» – шепотом спросил Новиков. «Ага, он ничего про подвал не видел. И хорошо». Данил примерился и отверткой просто соскоблил собственную подпись двери сарая. Навесной замок в ответ со звоном шлепнулся на землю. «Аннулировано», – четко проговорил Данил, сам не зная зачем. Вдруг появилось странное ощущение, как будто он успешно закончил какое-то важное дело. Даже настроение улучшилось. «Что тут у вас?» – бодро спросила подошедшая баба Валя. «Это, похоже, сарай Крайнова», – кивнул на дверь Новиков. «Данил убрал печать, теперь можно входить». Бабуля уважительно помычала, и Данил понял, что ему предоставили право войти первым. В чужой сарай, замок которого он только что сбил, хозяин повесился недалеко отсюда, а до этого они разговаривали, но сам Данил этого не помнит. «Ничего не упустили?» Данил вздохнул, вернул ножик Новикову и кое-как подцепил дверь без ручки. Света внутри не было, так что вход пришлось оставить приоткрытым. Обычный тесный сарайчик с низким потолком. Мешки, ящики, всевозможное барахло кругом. Тонны пыли, от которой хочется чихать. «Родственнички развели этого Крайнова», – произнесла баба Валя, заглядывая в какую-то корзинку. «Дочка с зятем жили вместе с ним в хорошей четырехкомнатной. Тут совсем рядом. Потом они разменяли ту квартиру, себе взяли трехкомнатную, а Крайнова – однушку без ремонта. Да еще его деньги потратили». Вроде как им нужнее. В общем, разругались вдрызг. «Он много пил, наверное», – пробормотал Данил, сначала пожалев Крайнова, а потом вспомнив свои непростые отношения с отцом. «А вот и нет», – отозвалась бабуля. «Он пить начал уже здесь, когда переехал и поругался с дочкой. Он затем и ренту оформил, чтобы наследство им не оставлять». «Погодите, тут что-то не сходится», – сказал Даниил, припоминая всю историю несчастного Крайнова. «Тот эксперт сказал, что алкоголизм у него был давний, потому и болел и мог скоро умереть». «Ведь верно», – протянула баба Валя. «Соседки сказали, что он вообще всю жизнь капли в рот не брал, а тут спился». «Может, нервы сдали», – предположил Новиков. «С дочкой поссорился, остался один». «Да, квартирный вопрос много кого испортил», – со вздохом протянула баба Валя. В этот момент в дверь заглянул какой-то щуплый мужчина и настороженно спросил. «А вы чего тут?» «Полиция», – спокойно хлопнул удостоверением Новиков. «А?» – дедек подозрительно глянул на Данила и его бабушку. «Практикант и эксперт-консультант», – уверенно солгал Новиков. Мужичок, понимающе помычал, снова окинул компанию в сарае любопытным взглядом и пошел дальше. «Давайте-ка поскорее», – тихо произнесла бабуля. «Поскорее что?» – переспросил Даниил. «Что мы вообще тут забыли?» «Ищи давай», – бросила баба Валя, заглядывая в очередную коробку. «Как найдем, поймем». Даниил стал нехотя осматривать хлам в сарае Крайнова. Коробки со старыми газетами, пожелтевшие книги, сломанные вещи. «Так, стоп, там одна книга как-то отличалась от остальных». Даниил достал из качающейся этажерки большой справочник по советским законам. Хорошая книга, полезная. Была когда-то. «А кто этот Крайнов по образованию?» – осторожно спросил Даниил, стараясь звучать размеренно и почти равнодушно. «Юристом был», – ответила бабуля. «А что?» «А то, что Данилу отчего-то казалось, что он уже когда-то где-то видел этот здоровенный фолиант. Да и пыли на княженции поменьше, чем на остальной макулатуре». Пропустив между пальцами несколько страниц, Даниил обнаружил между ними конверт. Справочник старый, а конверт новенький, заклеен. Даниил отложил книгу и пошел к свету, чтобы получше рассмотреть находку. Причем конверт был таким тонким, что казалось, будто он вообще пустой. И никаких надписей на нем нет, разве что... Даниил встал поближе к двери и расположил конверт косо. И точно, на бумаге обнаружились царапины. Правильно, правильно, рельефный отпечаток собственной подписи Данила. Парам-пам-пам. Даниил шлепнул себя по лбу и провел ладонью по лицу. Как только открыл глаза, увидел голову заглядывающего в сарай сбоку. «Вам кого?» – важно спросил Даниил, стараясь звучать достаточно громко, чтобы баба Валя и Новиков его точно услышали. «Да так», – кисло произнес дядька, что раньше ими интересовался. «Вы ж тут уже были». «Я?» – тупо спросил Даниил. «Когда?» «Дак недели две тому. Вы что, не помните?» «Конечно помню. Это у нас сейчас дополнительная проверка. Фигурант ведь скончался». Даниил отчаянно надеялся, что звучал хоть сколько-нибудь правдоподобно. «Скончался», — фыркнул дяденька. «Крыша поехала от пьянки. А ведь был трезвенник, спортсмен, коммунист-парторг. На собраниях нас все называл забулдыгами. И где он теперь, а? Раз такой правильный. Даже дочка от его правильности выла. Тьфу». Мужик сплюнул и пошел к выходу из сарайного массива. «Стало быть, ты не просто с ним разговаривал, а даже приходил», – подытожил Новиков. «Интересно, зачем?» «Вот за этим, наверное», – Даниил показал конверт. «Он был спрятан в книжке». «И что там?» – спросил Новиков, так и не взяв конверт у Данила. «Не знаю», – пожал плечами Данил и хотел было разорвать бумагу, но его схватила за руку бабка. «Погоди, может, тут секрет какой? Давай-ка». Она заставила внука взять конверт двумя руками и посмотреть сквозь него на свет. Но бумага, хотя и не очень плотная, совсем не просвечивала, что было странным. «И что это?» – спросил Новиков, заглядывая Данилу за плечо. «Хорошо, что ты его нашел», – бабуля погладила Данила по руке, что оказалось неожиданно приятным. «Потому что раз тут твоя подпись, то и вскрывать его только тебе». «А что будет, если, скажем...» «Мы вскроем», – поинтересовался Новиков. «То, что внутри, просто пропадет, придет в негодность. А ты получишь по рукам, так что мало не покажется». Бабуля замолчала, потом похлопала Данила по плечу и произнесла. «Давай». «Хорошо, что она рядом, от этого как-то спокойно, да и майор тот тоже не лишний. Повезло все-таки с компанией». Данил вдохнул поглубже, потом ногтем перечеркнул свою подпись и разорвал конверт. Заглянул, перевернул и потряс над раскрытой ладонью. На руку упала маленькая карта памяти, какие вставляют в телефоны. Новиков и бабуля синхронно выдохнули. Даже думать не хотелось, чего они ожидали. Наверное, всего, что угодно. «Ладно, идем», – шепотом произнесла баба Валя. Все вышли из сарая. Новиков приладил обратно упавший замок, и компания загрузилась в его машину. Вместе они добрались до конторы Данила, где он вставил карту памяти в картридер. На экране компьютера высветилось окно, предлагающее ввести пароль. «Есть идеи?» – после паузы спросила баба Валя. «Ни одной», – честно ответил Данил. «Будем подбирать», – вздохнула бабушка. Пока Новиков заваривал чай, они с бабулей чего только не вводили, и даты рождения, и имена, фамилии, и улицы, ничего не подошло. «То есть ты встретился с этим Крайновым?» – произнес Новиков, ставя чашки на стол, «и попросил его спрятать этот конверт, и он от чего-то пошел тебе навстречу». «А потом повесился», – пробурчала баба Валя, открывая пачку печенья. «Да уж, история, чуднее некуда». Раздался телефонный звонок. Наконец-то Анфиса соизволила поинтересоваться, как дела у ее парня. Данил ответил, и оказалось, что нет, не соизволила. «На нас опять в суд подают», – сходу заявила Анфиса. «Помнишь того мужика, с которым мы ренту заключали?» «Крайнов?» – спросил Данил, стараясь звучать спокойно. «Ага, так вот, его дочурка решила договор оспорить, типа он был сумасшедший. И еще она нам что-то мутит насчет того, что он типа не сам повесился, и что у него крыша поехала, прикинь?» «Да, странная ситуация», – медленно проговорил Данил. «А я тут при чем?» «Но если к тебе тоже следаки придут, ты им скажи, что этот Крайнов был нормальным, когда все подписывал. Ладненько?» Тон Анфисы моментально сменился с грубо делового на приторный. «Так он и правда вроде вел себя странно», – рискнул сказать Даниил. «Твое какое дело?» – резко спросила Анфиса, потом снова мягко произнесла. «Но тебя же это вообще не касается. Ты просто заверил договор и все. К тебе-то уж точно никаких вопросов не будет». «Хорошо бы», – вздохнул Данил. «У него самого к себе уже накопилось столько вопросов, что поисковик бы завис». «Ну вот и ладненько. Люблю тебя, зайченыш», – пропела Анфиса. «И я тебя», – вяло ответил Данил. Когда положил трубку, сказал. «Родственники Крайнова оспаривают ренту и завещание, хотят признать его невменяемым». «Учитывая больницу и белую горячку, шансы есть», – повела бровями баба Валя. Новиков что-то произнес, но Данил почти не слышал. Он вдруг вспомнил, как при входе в сарай Крайнова признал свою подпись недействительной, а то, что ей скреплялось, аннулированным. Пожалуй, у дочери Крайнова и вправду теперь появился шанс пересмотреть завещание и договор ренты. Но тогда им придется возвращать Анфисе деньги. Но, может, Крайнов их не успел потратить? «Нельзя», — говорила тем временем баба Валя. «Слишком опасно. Мало ли где он был между аварией и моментом, когда очнулся». «Как где?» – удивился Новиков. «В морге лежал». Данил вернулся в реальность и понял, что речь шла о нем. Глава 11. Язык синей собаки. Новиков и баба Валя вдвоем пялились на Данила, причем так, будто задумали нечто нехорошее. «Что?» – спросил Данил, глядя то на него, то на нее. «Да вот товарищ майор предлагает восстановить тебе память», – спокойно произнесла бабуля. «А что, так можно?» – удивился Данил. «Почему тогда никто раньше до этого не додумался?» «Можно-то можно, да лучше не надо. Ты же некоторое время пробыл там», – баба Валя повела глазами. «И вот этого вспоминать точно не нужно. Мало ли где ты там был и что видел. Ну как, вспомнишь и крышей поедешь». «Может, тогда попробуем восстановить то, что было раньше?» – предложил Новиков. «Когда он созванивался с этими людьми?» «Можно, конечно, попробовать», – с сомнением протянула баба Валя. «Но тогда может выпрыгнуть и то, что спряталось дальше. Но есть одна идея». Тут бабушка улыбнулась так хитро, что у внука внутри похолодело. «Может, как-нибудь сами выясним без всякой магии?» – слабо предложил Даниил, побаиваясь бабулиных фокусов. «Он же все-таки человек вроде как и даже какой-то там маг-волшебник, а не подопытная мышка». «Сделаем вот как». Бабушка с энтузиазмом потерла руки, отчего внучек чуть в истерику не впал. «Мы попробуем догадаться, что там за пароль на флешке. Ты же сам его придумал, значит, сможешь вспомнить». «Но это, наверное, можно попробовать», – с сомнением протянул Новиков. «Делаем так». Бабуля поднялась и указала на кресло, раньше принадлежавшее отцу Данила, а потом и ему самому. «Садись и открывай это окошечко, куда надо ввести пароль». Данил устроился в кресле, бабуля подошла сзади, положила руки на плечи внуку, потянула назад, так что он преклонился к спинке. «Смотри на окошечко», – советовала бабушка. «Представь, что знаешь пароль, можешь легко его написать». Данил попытался расслабиться, прищурился, представил, что вот сейчас введет пароль в поле. Любой пароль всегда с чем-то связан, правильно? По крайней мере, у Данила. Что же он тогда загадал? Что-то связанное, связанное... Солнце светит, весна. Майский Добромыслов веселый, цветущий. Так тепло, что можно ходить в шортиках. Праздники, уроков нет, и папа, наконец, взял выходной, а то он постоянно на работе. Даня давно просил родителей отвезти его в новый парк аттракционов «Синяя собака», ведь все ребята из класса там уже побывали. И вот папа, наконец, согласился. Они собрались, вышли из дома и отправились пешком на другой конец города, где раньше располагались цеха какого-то химпроизводства. Кажется, там варганили что-то синее и жутко вредное, а теперь устроили парк с каруселями и всякими крутыми штуками. Правда, Даня скоро устал топать пешком и начал ныть, и тогда папа купил ему мороженое, а потом и вовсе посадил на плечи. И так классно было ехать на папе вот так сверху. Люди сразу стали маленькими, зато можно дотянуться до цветущих яблонь. И мороженое такое здоровское, любимое, шоколадное эскимо, местное. Делают на старом молокозаводе. Коровка на этикетке и название какое-то смешное, вроде «Коровий язык». А в парке куча классных каруселей и такая наикрутейшая штука – рельсы. А по ним катят разноцветные вагончики вверх-вниз. Даже папа согласился проехаться, а потом еще купил Дане сладкой ваты. Гадость, правда, оказалась редкостная, да еще синяя. Зато потом они пошли в детское кафе и наелись пирожных. «Ну что?» – спросил Новиков, когда оказалось, что парк аттракционов рассыпался в пар яблоневыми лепестками. Данил наклонился вперед, поставил локти на стол, потер лицо. «Он же мужик, а мужики не плачут». Когда глаза перестало щипать, поморгал. Собрался. «Так, пароль. Тут, похоже, одно из двух. Или синяя собака, или коровий язык. Ну, или третий вариант». Данил поменял раскладку на клавиатуре, как он обычно делал, и ввел в поле «язык синей собаки». Сработало. Флешка, наконец, открылась. На ней оказалось всего-то одно видео. В общем-то, почти сразу стало ясно, что на нем. Вернее, кто на нем. Точно, в открывшемся окошке ожидаемо появился сам Данил. Опять снимал себя сам на вытянутую руку в какой-то тесной комнатке вроде кладовки. «Не знаю, кто будет разбираться с этим делом», – быстро прошептал Данил на видео. «Но суть в чем? Некоторым моим клиентам подброшена или подложена порча, и они от нее страдают и даже погибают. И нет, я не псих. Кто им ее подложил и зачем, я не в курсе. Но таких людей набралось уже с десяток». И почти все обвиняют в этом меня, и я не знаю почему. Но самое поганое – это то, что за мной, кажется, следят. Может, в конце концов и мне что-то подкинут, или вообще устранят. Я оставляю это видео на случай, если со мной произойдет что-то плохое. На этом все и закончилось. «Ну и что нового мы узнали?» – скептически спросила баба Валя. «Мы узнали, что тот, кто подложил эти порчи, настроен весьма серьезно, раз готов даже убить, чтобы только ничего не раскрылось». Новиков помолчал, потом воскликнул. «Не, ну серьезно, кто будет убивать из-за какой-то порчи? Даже если тебя вычислят, можно еще как-то отмазаться». «Может, дело не в самих этих подкладках?» – спросил Данил, припоминая, как борьба с одной такой штукой разнесла целую квартиру. «А в том, для чего они нужны?» «Ну, не знаю, например, это такое заказное убийство, и тот, кто подсунул эти штуки, получил деньги, и с него заказчик потом будет требовать результат». «Это мысль», – уважительно произнес Новиков. «Этакий способ устранения людей, и не подкопаешься. Тогда нужно понять, кому выгодно убрать этих людей. Например, Крайнов. Кто что-то получил от его смерти?» Снова баба Валя и Новиков хором уставились на Данила. «Анфиса?» Иронично спросил Данил. «Да ладно вам. Там цена вопроса – однушка в Хрущевке плюс деньги, которые она перечислила Крайнову, сразу вычитаем из стоимости квартиры. Получаем примерно ничего». «Тогда в чем вообще ее выгода?» – непонимающе спросил Новиков. «Но она все-таки что-то получает по завещанию плюс хорошая репутация». «Репутацию ей теперь подпортят», – закивала баба Валя. «Может, они мировое заключат?» – равнодушно предположил Новиков. Данил только пожал плечами, потому что точно знал, мирового соглашения не будет. Анфиса с родителями теперь точно пойдут на принцип и будут судиться с дочкой Крайнова до самого конца. «Кто еще?» – рассуждал тем временем Новиков. «Дочь Крайнова ничего не выиграла, скорее наоборот. Никаких долгов у него не было. Женя проверила. Конфликтов тоже». «Может, тут что-то неочевидное?» – задумчиво произнес Данил. «Не знаю, может, он тоже какой-нибудь маг? Или нет, может, он какой-нибудь случайный свидетель?» «Случайных свидетелей убирают быстро и максимально надежно», – уверенно произнес Новиков, потом потянулся и поднялся на ноги. «Поеду на службу. Подкину Жене идею об устранении людей». «Она поверит?» – иронично спросил Данил. «Она в теме», – улыбнулся Новиков. Попрощался и вышел из офиса. Данил убрал найденную флешку в сейф. Хорошо, что на сей раз оттуда никто не выпрыгнул. Хотя оставался один интересный вопрос. «Ба, а как ты думаешь, зачем украли мою ручку?» – осторожно спросил Данил. «Могут по ней, например, на меня порчу навести?» «Про ручку вопрос хороший», – бабуля тоже поднялась на ноги. «Если ее забрали, когда ты начал копаться в этой истории с порчей, то...» «Ах, вот что!» И бабушка села обратно в кресло. «Что?» – спросил Данил, мысленно готовясь к худшему. «Твой отец тоже был магом печати. И всегда важные документы подписывал именно этой ручкой. Возможно, тот, кто ее забрал, знал об этом и решил, что эта ручка – артефакт». «Чего?» переспросил Данил, силясь сложить мозаику из разрозненных непонятных деталей. «У каждого мага или ведьмы есть свои артефакты», пояснила бабуля, причем так спокойно, будто рецепт печенья пересказывала. «Вещи, которые концентрируют энергию. У мага печати это обычно собственно печать или ручка, хотя можно и просто отпечатком пальца сделки скреплять. Особенной разницы не будет». Данил припомнил, как он пальцем ставил печати на защите своей квартиры и офиса, а еще как он перечеркивал собственные старые подписи. «Кто-то решил пользоваться этой ручкой сам?» – спросил Данил, гадая, кого теперь подозревать в связях с колдовством. «Может и так. Только тогда этот персонаж не в теме. Артефакт работает только в руках мага, причем лишь того, которому принадлежит. А для других людей это просто обычная вещь». «То есть про порчу он знает, а про артефакты нет», – подытожил Данил. «Что-то не сходится?» «Почему? Очень даже сходится. Просто это не ведьма, не колдун. Так, сбоку припеку». «Это, наверное, хорошо», – неуверенно предположил Данил. «Кто знает», – повела глазами бабуля. «Иногда дилетантов вреда куда больше. Ладно, давай по домам. Завтра будем дальше разбираться, что тут к чему». Бабуля пошла было к выходу, но Данил ее окликнул. «Ба, отчего все-таки спился отец?» «Да он темные сделки заверял», – вздохнула баба Валя. «Думаешь, откуда столько денег? А чтобы совесть заглушить, начал пить. И вот результат». «Ладно, спасибо, до завтра». Бабуля еще раз попрощалась и ушла, Данил прибрался, запер контору, заказал себе на ужин еды и побрел домой. Он ведь совсем забыл про тот редкий день, когда отец отвел его в парк. Вот яблони цветут почти как тогда. Но сейчас этого парка аттракционов уже нет, и смешное мороженое с коровкой на этикетке называется по-другому. И отец умер. Интересно, он сам помнил, как когда-то весело нес сына на плечах по солнечному весеннему городу? Данил постоял немного у арки. Яблони и вишни начали облетать, засыпая темный асфальт белоснежными конфетти. Зато сирени помахивали на легком ветру пышными ароматными гроздьями. Вздохнув об отце, с которым так и не помирился, Данил вошел во двор, дошагал до подъезда. В палисаднике копошилась соседка в забавных штанах с нарисованными цветиками. На клумбах головками качали белые нарциссы и яркие разноцветные тюльпаны. Данил засмотрелся на сортовые цветы, оранжевые, с красными прожилками, и наступил в собачью кучу. Услышав, как Данил выражал свое негодование матом, соседка обернулась и усмехнулась. «Богатым будешь?» «Я и так не бедный», – морщился Данил, пытаясь салфеткой оттереть подошву. «Не тащить же эту гадость домой. Почему люди такие свиньи?» «Не обижай хрюшек, хорошие животные». «Ей что, трудно свою псину на пустырь вывести или убрать за ней?» «Что ты у меня-то спрашиваешь? Пойди у нее спроси. Я с ней больше слова не скажу». И соседка вернулась к своим посадкам. «Да, кто-то тратит свое время и силы на украшения, а кто-то на засирание, на порчу, в общем». У Данила мелькнула мыслишка. «Да, гаденькая, да, подленькая. Но эта тетка сама виновата. На кое она оставляет кругом отходы своей псины? Вела бы себя прилично, и проблем бы не было. Ни у кого». И вот удача, запищал домофон, и из подъезда вывалилась та самая хозяйка брехливой щетки для обуви, оставляющая повсюду свои кучки. «Мадам, вы собираетесь прибирать за своей питомицей?» – в лоб спросил Данил, жутко уставший от вереницы фантасмагорий. Ответом Данилу послужило пожелание отправиться по известному маршруту. Дальше дама, виляя полными бедрами в леопардовых лосинах, направилась к арке. Там встретила свою подругу, тоже собачницу, они расцеловались и стали приторно обсуждать своих драгоценных псинок. «Оти-поти, сладенькая какая!» – гремела на весь двор противная соседка в лосинах, играя с чужой собакой. «А то, развели тут хрен пойми что, кошатин всяких кормят, тараканов разводят». «Во-во!» – поддакнула ей приятельница. «Да этих облезлых блоховозов травить надо!» «И голубей!» «Крысы летающие. Во-во, а особенно надо давить тех, кто их тут кормит. Устроили грязищу!» Дальше дамы выражались исключительно матом. Данил понял, что тетки так орали, чтобы их наверняка услышала та, что теперь что-то сажала у заборчика. Ведь именно она подкармливала местных кошек, причем корм хвостатым приносили почти все соседи. А все потому, что из-за присутствия кошек только их дом в квартале не страдал от крыс. Больше того, соседка всегда следила, чтобы никаких остатков кошачьей еды нигде не валялось. Собственно, она иногда и улицу сама подметала, и подъезд мыла. И вот, пожалуйста, те, кто гадят себе и другим под ноги, еще ее же и обвиняют. Что-то тут было не то. «Они еще мусор из окон кидают, когда лень до контейнера идти», – тихо произнесла садоводша-любительница. Как она поняла, что Данил сейчас об этом подумал? «Тоже ведьма». Почему тогда не размажет тех двоих? Хочет жить в мире с совестью? Как хорошо, что у Данила с этим все проще. Правда, дойдя до квартиры, он все же передумал. Баба Валя же говорила про сомнительные связи и сделки, а он и так уже влип в историю. Пожалуй, хватит с него. Когда привезли еду, Данил вышел ужинать на балкон. Только спокойно насладиться сиреневыми ароматными майскими сумерками не вышло. Вовсю несло собачьими отходами, и это при том, что двор в это время пустовал. Надо же, все цветет, благоухает. Одно удовольствие прогуляться таким прекрасным вечером. Увы, сногсшибающая вонь прогнала всех домой или на другие улицы. Откуда же так несло? Данил перегнулся через парапет балкона. Оказалось, на палисаднике прямо в маленьком прудике плавал пакет, из которого вывалились гнилые объедки, а рядом лежал еще пакет. Похоже, именно он и вонял, судя по субстанции, валяющейся рядом. У них что, туалеты сломаны? Или от телевизора слишком далеко туда идти? Правильно, в такую даль не каждый доковыляет. Первым порывом было выйти и убрать гадость с палисадника, на котором уже зеленели стебли и листья цветов, которые будут распускаться и хорошо пахнуть все лето. С другой стороны, одеваться, спускаться. А зачем ему спускаться? Он за сегодня уже нагулялся. Ну ладно, вот если до утра никто эту дрянь не уберет, то так и быть, придется лично поучаствовать в благоустройстве. И ведь пришлось. Когда Данил утром вышел на балкон завтракать, воняющих пакетов было уже не два, а три. «Ну что за люди?» – громко возмутился Данил. «Только и умеют что жрать и срать!» И тут ему на макушку что-то шлепнулось, отскочило и улетело в палисадник. Данил резко посмотрел вверх, в квартире по диагонали закрылось окно. Так ведь это тетка, которая разрешает своей псине справлять нужду у всех на виду. И что она кинула? Судя по запаху, просто окурок, но теперь волосы будут плохо пахнуть дешевым табаком, и вообще, какое она имеет право? Она здесь кто? Первым желанием было пойти к ней, позвонить в дверь и высказать в лицо все, что накопилось. Вторым... Ну ладно, не бить же женщину, хотя какая она после этого женщина? Настоящая женщина прекрасна, она вдохновляет, побуждает делать мир вокруг лучше, а не гадит где ни попадя и не провоцирует на драку и мат. Быть женщиной – это искусство. Да, а кто провоцирует на мат и драки? Лярвы. Вот кто это такая. Не женщина, а лярва. Ну, значит, и получит сполна, как самая настоящая лярва. Данил собрал весь мусор из своей квартиры, завязал пакет, переоделся, вышел на улицу. Если честно, он надеялся, что кто-то все-таки уберет с палисадника эту гадость. Не потому, что самому лень или противно, просто тогда бы он остыл и избавился от жгучего желания провернуть то, что задумал. Но теперь обратной дороги нет. Данил натянул на руку вывернутый пакет, прихваченный из дома, морщась и закрывая лицо локтем, кое-как собрал пакости, выброшенные соседкой из окна. Да, пока он ползал по палисаднику, видел, как она высунулась в окно и харкнула прямо в прудик. Господи, как их земля носит! В городе же полно карстовых пустот, неужели жаль одного провала прямо под этой тушей? Ну ничего, иногда и самому надо потрудиться, чтобы мир стал чище, даже если для этого придется испачкать руки. Глава 12. Круговорот. Иногда нужно и брезгливость преодолеть, но это даже полезно. Данил сходил к контейнерам, выбросил свой пакет с мусором и пакости, что подобрал во дворе. Правда, не все. Часть оставил. Завернул в обрывки конверта, который забрал из сарая Крайнова. Вот где ирония. Крайнову кто-то сделал подклад, как и внукам приятельницы бабы Вали. А эта лярва, которая по какой-то злой иронии поселилась с ним в одном подъезде, сотворила начинку для своего подклада сама. И еще снабдила Данила этим чудесным инструментом. То есть вины Данила в этом вообще нет. Он просто вернет этой тетке то, что из нее же вывалилось. Круговорот дерьма в природе и в обществе. Данил вернулся к дому, поднялся на теткин этаж, осмотрелся, вроде никого. Взял пакет с вонючкой и аккуратно подложил под дверь. Прижал, представляя, как ставит печать на отправлении. «Получите, распишитесь и подавитесь». В кармане зажужжал телефон, и Данил быстро спустился на свой этаж. Принял звонок, только когда закрыл дверь квартиры. «Добрый день, это следователь Ботенко. Я веду дело о наезде», – произнес приятный женский голос. «Слушаю вас», – вежливо и спокойно ответил Данил. «Вы могли бы подойти сегодня для беседы?» Уж слишком ровно говорила эта следователь. Делать нечего, пришлось соглашаться, приводить себя в порядок и топать в полицию. Следователь задала пару банальных вопросов, потом перешла к Крайнову. «Вам не показалось, что он был в измененном состоянии, когда подписывал договор аренды?» Задала Ботенко ожидаемый вопрос. «Нет, не показалось», – спокойно ответил Данил, – хотя вообще не помнил, как они оформляли документы. «Когда в последний раз видели Крайнова или разговаривали с ним?» «Если честно, я не помню», – улыбнулся Данил. «Не рассказывать же ей, как он недавно встретился с призраком своего клиента». Ботенко некоторое время молчала, постукивая пальцами по столу, потом произнесла. «Сегодня ночью случилось сразу два пожара в квартире Крайнова и его сарайчике недалеко от дома». «Это печально», – медленно проговорил Данил. «Он вам ничего не рассказывал? Может, у него были проблемы, ему нужны были деньги?» Ботенко подперла щеку кулаком. «Нет», – покачал головой Данил. «Я только нотариус». «Ну да, а сарай просто сожгли не то бомжи, не то хулиганы, и в эту же ночь кто-то залез в его квартиру и устроил там пожар». «Поджоги, это точно?» «Предварительно, но обе двери взломаны, причем не особенно аккуратно». «Но не Анфиса же лазила ночью по сараям во дворе хрущевок». «Зачем вы меня вызвали?» – спросил Данил, изображая усталость. «Вчера вечером в сарайном массиве видели лысого мужчину, бабушку с клюкой и молодого мужчину, по описанию напоминающего вас. Они, правда, представились полицейскими». Мигом Данил припомнил любопытного дядьку, глазевшего на их компанию. «Может, это и была полиция?» – наигранно пожал плечами Данил. «Угу, особенно бабушка. А поздним вечером недалеко от дома Крайновых на камеры попала белая девятка без номеров». Вот тут Данил сухо сглотнул. «Где вы были вчера вечером?» – резко спросила Ботенко. «Сначала в конторе, потом дома», – уклончиво ответил Данил, на всякий случай добавил. «Я был один, но меня видели соседи, и я заказывал доставку еды. «А что там насчет машины?» «Камер в этом районе маловато», – вздохнула следователь. «Хулиганье их постоянно ломает». «Те хулиганы, которые спалили сарай?» «Они самые», – Ботинка помолчала, потом произнесла. «Пожалуйста, будьте осторожны, второй раз можете не воскреснуть». «Спасибо, обязательно. Могу идти?» «Да, пожалуйста. Если что вспомните или что-то случится, звоните». Данил попрощался и отправился домой. Все документы ему, конечно, вернули, но он дал сам себе отпуск, чтобы немного прийти в себя и разобраться с делами. Поэтому о работе пока можно было не волноваться. Зато забот прибавили домашние дела. Только подойдя к дому, Данил заметил, что людей вокруг как-то маловато, а все из-за жуткой вони, распространявшейся непонятно откуда, как будто канализацию вывели из-под земли прямо на улице города. И чем ближе подходил Данил к дому, тем насыщеннее становилось амбре. За аркой во внутреннем дворе толпились возмущенные и растерянные соседи, зажимающие носы. Данил подошел к соседке, которая обычно копалась в палисаднике, и шепотом произнес: «Добрый день, а что стряслось?» «Привет», – кивнула соседка, потом быстро осмотрелась и также шепотом сказала: «Та мадам, у которой собака везде гадит, ремонт делает. Давно уже. Так вот, ее ненормальные рабочие сначала затолкали какой-то строительный мусор в унитаз, а потом снесли стену между ванной и кухней, да еще повредили туалет и канализационный стояк. На радость всем соседям». «Из-за этого так воняет?» – недоверчиво спросил Данил. «Нет, конечно. Тот хлам, который они успели в туалет спустить, застрял здесь, в трубах. У нас во дворе теперь целое вонючее озеро с фонтаном. Вон машина откачивает». Данил вытянул шею и увидел за головами соседей машину с цистерной. «А это точно ее ремонтники?» – осмелился уточнить Данил. «Они. Сбежать хотели, да их поймали. Так что сами все и рассказали. Она ведь не хотела вывоз мусора оплачивать, а эти дуболомы не придумали ничего лучше, чем отходы в канализацию спустить». «Смывали все в туалет, ага», – резко проговорила еще одна соседка из крайнего подъезда. «Правильно, это же не их собственность, значит, можно портить». «И что ж теперь будет?» – вздохнула цветоводша. «Да, ничего особенного», – отмахнулась другая соседка. «Стояк уже отремонтировали, туалет ей просто заглушили. Так она теперь весь двор в нужник превратит, как ее собака». Дальше соседки пустились в разговоры о том, кто виноват. Но это понятно. И что делать всем остальным соседям? А Данил молчал, потому что только утром он оставил у двери этой хабалки подклад. Но он же его оставил исключительно ей, а не всем соседям. Он ведь никому ничего плохого не желал. Разве что этой мерзкой тетке, да и ей только воздаяние за то, что она сама натворила, а пострадал весь дом. Пока шла расчистка двора, Данил решил отправиться в контору. Правда, там весь день просто просидел, поедая пиццу из доставки и просматривая сериалы на планшете. Позвонил бабушке, чтобы рассказать про Крайнова, но она, разумеется, уже была в курсе. Наверняка Новиков сумел как-то утрясти со своей коллегой показания того дядьки, который видел их в сарае, иначе почему она не стала эту тему прорабатывать? Во второй раз бабушке Данил позвонил вечером, когда вернулся домой. Он еле прошел по внутреннему двору дома, подошвы оставляли следы во влажной, дурно пахнущей субстанции, толстым слоем покрывающей всю площадку. Соседка-цветовод наскоро разгребла клумбы в палисаднике, чем-то их посыпала и уехала на дачу. Собственно, как и почти все соседи. Не продохнуть же. Данил и сам нормально смог дышать, только когда зашел в квартиру. Даже окна не открыть. Вот и пришлось проситься на пару дней к бабуле. Стыдно, конечно, ведь он-то о ней не позаботился, когда ей было нужно где-то переждать время сноса старого дома и постройки нового. Бабушка разрешила на время переехать к ней, и Данил собрал немного вещей. Пока запихивал костюмы в сумку, позвонила Анфиса и предложила куда-нибудь сходить. «Прости, мармеладка, не получится», – вздохнул Данил. «Около нашего дома прорыв канализации, вонище на весь район. Все соседи уехали, а я сейчас поеду к бабушке. Здесь дышать нечем». «Почему не в мамину квартиру?» – спросила Анфиса, как будто между прочим. «Там же сейчас никого нет. Мы могли бы пожить немножко вместе». «Не получится. повторил Данил, немного жалея о такой несбыточной возможности. «Мама будет против. Она страшно не любит, когда кто-то входит к ней домой, когда ее нет. Даже ты?» «Даже я», – проговорил Данил, припоминая, как получал от мамы трепку каждый раз, когда просто приходил без предупреждения. «Тогда приезжай к нам», – оживилась Анфиса. «Поживешь пока у нас на даче, то есть мы поживем». «А вот это хорошее предложение, заманчивое, ой, какое заманчивое!» «Давай завтра, просто я бабушке обещал, она обидится, если я не приеду». «Хорошо, давай завтра, люблю тебя, мой малепусик». «И я тебя, малиночка моя». Анфиса отключилась, хорошо, что она позвонила. Обычно разговор с нормальным человеком не из реальности порч, подкладов и ведьм улучшил настроение. Даже повеселее стало». Плюс перспектива пожить несколько дней у Анфисы вместе с ней, почти как семья, кажется, дела пошли на лад. Данил собрал сумку, закрыл квартиру и весело пробежал по лестнице. Прикрыв лицо воротником, засеменил к арке. По пути бегло окинул взглядом дом. А ведь жутковатое зрелище. Вечер, а ни одно окно не светилось. Только одна из собачниц, что ругала кошек во дворе, тащила чемодан на колесиках к арке. Колесики чемодана застревали в подсыхающей жиже, псинка тявкала, хозяйка ругалась. Помочь или нет? «Давайте помогу», – все-таки предложил Данил. Тетка ничего не сказала, просто впихнула ему ручку чемодана, как лакею, а сама взяла собаку на руки. Делать нечего, пришлось тянуть поклажу через вязкую вонючую субстанцию. Кажется, еще кто-то из соседей собирался уезжать, потому что когда Данил и собачница подходили к арке, туда юркнула чья-то тень. Странно, но этот темный силуэт от чего-то вызвал беспокойство. Данил немного замедлил шаг, делая вид, что осторожничал с чужим чемоданом. И когда они миновали арку, там уже никого не было. Может, показалось, или это мародеры намеревались чем-то поживиться в оставленных квартирах? «Как думаете, нас не ограбят?» Намеренно небрежно, даже немного насмешливо бросил Данил. Соседка замедлила шаг. Видимо, ей в голову эта мысль не приходила. Она развернулась и уставилась на двор, потом махнула рукой и пошла дальше. «Да кто сунется в эту вонищу?» «Пожалуй, вы правы». Выйдя из арки, Данил осмотрелся. Никаких подозрительных теней видно не было, но на всякий случай решил потянуть время и спросил. «Вы на машине или на такси?» «На такси. Вызвала, да чего-то не едет». И соседка уставилась в смартфон. Данил любезно подождал с теткой авто, помог погрузить чемодан. Соседка даже спасибо не сказала. Залезла в салон и такси укатила. Ну ничего, водитель вас точно отблагодарит за вонючую грязь чемодана. А Данил направился к дому бабушки, то есть тому, где она сейчас жила. Ему нужно было миновать небольшой сквер и пару улиц. Одному, ночью, проделать тот же путь, как в прошлый раз, когда его сбила машина. Солнце село, и город погрузился в сапфировую майскую ночь. Правда, сквер оказался пустынным, потому что вся молодежь зависала у торговых центров и ресторанов фастфуда, и фонарей в сквере не так, чтобы много. Данил быстро шагал по брусчатке, то и дело оборачиваясь. Вот где эти собачники, когда они нужны? Выгуливают псинок в палисадниках и на тротуарах. Данил в очередной раз обернулся и между раскидистыми яблонями и сиренями увидел высокую фигуру. Ну, может, это просто прохожий? Но просто прохожий шел прямо по его следам, даже прибавляя шаг. Огромный мужик в балаклаве и капюшоне, и избитой в руках. Пришлось переходить на бег. Только вот хорошим спортсменом Данил никогда не был. А зря. Зато соображение работало, поэтому Данил пригнулся, а когда мужик его настиг, развернулся с замахом и бита попала по сумке, которую он крутанул по дуге. Удар оказался мощным, и Данила повело в сторону за сумкой, и это спасло от второго удара. От третьего спас свет фар и рык мотора. Прямо по дорожке сквера на них мчался квадроцикл. Хорошо, что он ослеплял фарами, потому что Данил прикрыл глаза рукой и чуть отвернулся. И успел увидеть, что бита летела ему в висок. Пришлось падать на землю и катиться прямо под колеса. Хорошо, что водитель оказался опытным, заложил дугу и встал на два колеса. Другие два пролетели прямо над Данилом. Квадроцикл шмякнулся на все четыре, развернулся и затормозил. Ездок достал откуда-то ружье, передернул затвор и пальнул в убегающего мужика сбитой. Данил чуть уши не заткнул, так мощно бахнуло. Мужик подпрыгнул, но все же сумел удрать. Ездок убрал ружье в чехол за ногой и протянул Данилу руку в перчатке. Прямо как терминатор, ей-богу. Что это за киборг, не было видно из-за шлема. Но решив, что хуже вряд ли будет, Данил взялся за руку, и ему помогли забраться на заднее сиденье. Квадроцикл проехал через весь сквер и вывернул на улицу. Погнал по проезжей части, ловко маневрируя в довольно плотном вечернем потоке. Данил обернулся и увидел, что за ним мчалась какая-то светлая машина старой модели, похожая на реквизит из кино про 90-е. Так вот, что это за «девятка». Квадроцикл заложил очередной вираж на крутом повороте, и Данил чуть не вылетел из седла. Пришлось хвататься за мощного водителя. Проспект привел ездоков к дороге, уходящей прочь из города. «Девятка» их почти настигла, и тогда водитель развернулся прямо через две сплошные и дал газу, заложив еще вираж и погнал по направлению к гаражному массиву. Несколько минут они петляли между поворотами, потом проехали прямо через овраг, по дну которого текла речушка. Снова дворы, бесконечные углы и повороты. Наконец квадроцикл притормозил у другого гаражного массива за кварталами сталинских домов. Ход замедлился, потом и вовсе замер. Данил почувствовал, что его вот-вот вырвет. Свалился с сиденья и побежал к кустикам. Там некоторое время стоял, скрючившись. Повезло, не вырвало, зато отдышался. Когда вернулся обратно, дверь гаража оказалась открыта, квадроцикла не было видно, а сумка стояла на земле. Отличный момент, чтобы удрать, потому что выяснять, кто так лихачил в городе на квадроцикле, да еще и с пассажиром без шлема, не особенно хотелось. И тут из гаража спокойно вышла баба Валя. «Полегчало?» – невозмутимо спросила бабуля, запирая гараж. У Данила ком встал в горле. Она что, ждала в гараже и теперь заперла там того, кто спас ее внука? Там киборг, что ли, на подзарядке остался? «Чего молчишь? Тошнит?» Данил только по рыбе открывал рот, жестами указывая туда, где они только что гоняли. «Я просто подумала, что в прошлый раз ты как раз шел ко мне, и тебя... Ладно, вот решила встретить, подстраховать». Бабуля крутила ключи на пальце. «Обалдеть!» – выдохнул Данил. «Да ладно!» – отмахнулась баба Валя. «Пальнула, да не попала толком. Так и не научилась нормально стрелять верхом. Как только кавалерия раньше справлялась». «У тебя еще и оружие есть?» – Данил взялся за голову. «Ой, не гунди!» – поморщилась бабушка. «Оно всего-то солью заряжено. Не палить же из огнестрела посреди города. Я же не сумасшедшая». «Это радует!» – выдохнул Данил. «Ладно, бери свою поклажу и пошли». Данил взял сумку с вещами и, спотыкаясь, поплелся за бабушкой. Многого он о ней, оказывается, не знал. «Хороший квадроцикл», – пробулькал Данил, чтобы поддержать беседу. «Полноприводный», – довольным тоном отозвалась бабуля. «У меня еще два мотоцикла есть, гоночный и с коляской. Удобно. А на зиму снегоход». «Хорошо у нас, оказывается, пенсионерки живут, раз могут такой автопарк приобрести». Вслух Данил этого не сказал и не пошутил про ступу с метлой. «Люблю покататься», – посмеивалась баба Валя, подходя к подъезду сталинского дома. Бабуля открыла дверь, и Данил прошел в подъезд. Не стал спрашивать, у кого она снимала квартиру и где хозяин, не сварен ли в котле и не прикопан ли в пакетах по области. С другой стороны, если за Данила впряглась такая мощная бабуля, то он, наверное, все-таки выживет».